Глава 23. В посланиях из лабиринта имеется намек на толстые обстоятельства. У мэра находится еще один рюмочный комплект. Тосю мучает совесть, а шериф, наконец, влезает к ней в мансардное окно. Бумаги в рукавах Тоси успели высохнуть и подозрительно шуршали. «Доставай!» – скомандовала тетушка Агата, когда гостей выпроводили. А Лушку отправили на кухню и проверили, чтобы дома не было чеширского бархата. Участие кота в расследовании было каким-то чересчур уж активным, и аптекарше не хотелось, чтобы хрупкие таинственные бумаги, извлеченные из берцовых костей анатомического пособия, пали под его когтями. Как их нашли, Агата рассказывала бабушке Джейн, попутно раскручивая свитки и прижимая уголки энциклопедии, чайной чашкой и настольной лампой. Когда бумаги были аккуратно разложены на свету, активная дама вооружилась лупой, а мисс Джейн – лупой и очками. Тося неплохо разбирала почерка и так. У нее было отменное зрение. «Давайте не будем тесниться все разом», – поглядела на нее миссис Агата с намеком. Документов было два. Тетушек две, а Тося томилась, ходя у них за спинами, глядя на мелькающие тени и слушая, как половицы скрипят под ногами. Пел сверчок, и громко тикали часы. Тосе было как-то не по себе. «Как я и думала, эти двое!» – пробасила тетушка Агата, заставляя девушку подпрыгнуть. «Постояльцы, которые нам не постояльцы!» «Но зачем они засунули бумаги в косточки?» «Ну, видимо, хотели, чтобы они все непременно дошли до адресата». Миссис Агата поскребла пятерней затылок. «В нашем бардаке сложно что-либо найти. А вот когда на тебя сверху напрыгивает скелет, тут уж точно послание не пропустишь». Бабушка Джейн засмеялась и позволила Тосе прочитать тщательно изученные обеими дамами документы, хотя миссис Агата недовольно крякала и покряхтывала. Тося поняла причину ее недовольства, когда добралась до двух кошмарных старух, которые мешают нам вести поиски в доме, в каждую бочку затычки – во все встревают и пялятся, как совы. «И мы к этим людям со всей душой!» Тетушка Агата, как в классической трагедии, воздела руки. У нее отлично получалось изобразить и главную героиню, и весь древнегреческий хор. «Интересно, а что они вынюхивали у нас дома?» «Я пару раз заставала их у апартаментов четвероюродного прапрадедушки», — заметила мисс Джейн. «Постояльцы сказали, что перепутали лестницы». «И что?» — заинтересовалась аптекарша. «Я им поверила. Дом действительно несколько запутан. Кроме того...» — бабушка мило улыбнулась. «В архиве ничего не пропало. Пропали они». Как и часть букв с найденных документов. Чернила расплылись, и текст местами сделался вовсе нечитаемым, как и на милые открытки с котятами. Так что Тося поняла только, что эти двое якобы постояльцев хотели найти и похитить какую-то картину, на которую указывала другая картина, и действовали по наущению какой-то подозрительной дамы, которая не желала им платить. И свои козни они проворачивали под носом у мэра, которого полагали жадным дураком. А поскольку их достал весь тихий омут, зловещий туман, отсутствие денег и результатов, присутствие злобного кота и кошмарных любопытных старух, они предлагали своей шефине самой явиться в город и работать за те гроши, которые она им платила. А с них хватило. Так что никуда они не исчезли. Еще окно расколотили. Теперь придется стеклить. «Странно, что это письмо до нее еще не дошло», — задумчиво потеребила букли бабушка Джейн. «Или они сохранили черновики на всякий случай». «Ну да, в восстание големов почтовые автоматы плевались отправлениями. Все перепуталось и не дошло до адресатов», — припомнила мисс Джейн вовсе уж седую историю. «Так что черновики бывают очень кстати». Разговор по поводу писем таинственной даме они отложили и пошли пить чай. Решив разобраться, что так манило бывших постояльцев к актуальному архиву гения сыска, завтра после работы. Но поиски пришлось отложить. Явилась взволнованная мадам Тиффани в синем халате и со шваброй, и сказала, что волонтерский визит мэр с субботы перенес на сегодня. А значит, если они хотят порыться в музее и ратуше, надо идти прямо сейчас. Тося схватила ведро и веник, и они пошли. Тося не понимала причину подобной спешки. Она даже не поужинала. Но мадам Тиффани торопливо шагала, вздыхая по коровье, грудь ее вздымалась. И Тося старалась поспеть за заклятой подругой тетушки Агаты. Волонтерский визит в мэрию был обставлен скромно. Их не встречали с транспарантами и цветами и даже не обозначили фронт работы. Кстати, самой Тосе, собственно, работа и досталась. Фанни приказала ей как можно громче орудовать шваброй и стучать ею по ведру, если Тося заметит что-то подозрительное или кого-то, чтобы не дать мадам Тиффани попасться. Сама же Фанни отправлялась на поиски валерьянки и, возможно, бермудского шкафа, о котором известила детективов Гризельда. Вкалывала Тося в гордом одиночестве. Не меньше часа. Потом мэр должен был прийти, оценить работу и забрать у бесплатных тружениц ключи, прежде чем проверить ратушу перед уходом. Тося надеялась, что Фанни управится раньше, и детективные поползновения волонтеров пройдут мимо него. Мадам Тиффани действительно управилась и даже обнаружила залежи валерьянки, приобретенные мэром в прошлом месяце в родной аптеке тетушки Агаты. Их так и не распаковали. То ли у всех сотрудников музея и мэрии были крепкие нервы, то ли не успела закончиться предыдущая партия. Пузырьки в коричневой бумажной упаковке со штампом аптеки лежали в антресолях шкафа над печатной машинкой секретарши. В приемной перед кабинетом. Следов вскрытия на пакете видно не было, а ведь Фанни нарочно влезла на громко скрипнувший стул, чтобы это проверить, и громко охнула. Сперва Тося решила, что она увидела мышь, но мадам Тиффани чем-то загремела, согнулась и водрузила на стол коробку, до того прятавшуюся за валерьянкой. Мисс Сметанкиной показалось сперва, что в ней медицинские банки. Они гремят в коробке вот так же, глуховато и противно. Но внутри оказались толстостенные зеленые рюмки – Те самые. Ровно дюжина. Но никто ведь не мешал вору украсть парочку с кухни Сметанкиных и принести сюда, чтобы покрыть недостачу. Тося с Фанни стремительно переглянулись и кинулись рюмки нюхать. Они очень старались, но те ничем необычным не пахли, и обычным тоже. Похоже, их из шкафа не вынимали не меньше года или вообще никогда. Рюмки запылились, а в одной даже валялся дохлый паук. Фанни брезгливо скривилась, а Тося отважно выкинула трупик и перенюхала все до конца. Ничего. Тут вдалеке послышались тяжелые характерные шаги мэра, и мадам Тиффани наскоро затолкала набор за валерьянку. Она хотела как-нибудь ловко выспросить у Эфраима, как тот относится к зеленой стеклянной посуде. Но мэр очень спешил, и разговор не сложился. Заклятая подруга тетушки Агаты оставила свои попытки и проводила Тосю домой. Та, наконец, поужинала. Руки и спина у нее болели от швабры, а на душе кошки скребли. Тосю мучила совесть. Она поняла это, когда вылезла на крышу родного дома и сидела там, лязгая зубами от холода, но отвергая пледик, и смотрела на окно шерифа Хизермана. Окно светилось над туманом, как маяк. Вот только судну Тоси никак не светило доплыть до маяка. Внизу, между корявыми старыми деревьями в саду, плавал туман. Ползал, цеплялся за морщинистые стволы, вился удавьими телами. Туман мечтал поглотить тихий омут и Тосину жизнь вместе с ним. Они вот ведут расследование и обладают всей полнотой информации, потому что живут в этом городе всю жизнь. Им здесь открыты все двери и окна тоже. А шерифу наоборот. Он в этих местах ничего не знает и никого. До прибытия сюда он вряд ли догадывался, что корову можно сманить с картины пучком клевера или яблоком. И о крокодилах, и про зловещий туман. Хотя о тумане мадам Тиффани его, скорее всего, предупредила. Но это другое. Как он может полноценно вести расследование, имея при себе только эту механическую, пыхающую паром ищейку и ни одной родной души? Тося думала, что всплакнет, но начала действовать. Она взяла красивую открытку с комода, зажгла свечу, почистила перо и обмакнула в чернильницу. Мисс Сметанкина написала письмо шерифу с деталями расследования, почерком Матильды. Естественно, она не собиралась делать это своим почерком, чтобы не подставлять любимых тетушек и не ставить расследование под угрозу. Просто небольшой оммаж молодому, самому главному полицейскому города. Подарок. Очень коротко, по пунктам, что они узнали, чего добились и что нашли. Высушила чернила пресс-бюваром, запечатала в изящный розовый конверт и написала с завитушками снова почерком мати, который Тося научилась подделывать еще в пансионе. Облизав, наклеила марку и оставила на краю комода, чтобы отправить с утренней почтой. Когда конверт нырнул в щель почтового ящика, Тося пришла в ужас от содеянного. Она запаниковала и была близка к тому, чтобы вытрясти письмо назад, выцарапать, проволокой достать. Но в аптеке паника поутихла. Совершенно невозможно паниковать, когда тебя разрывают на части, требуя от молочного коктейля до свежих булочек и громко выражая неудовольствие от того, что подавальщица работает слишком медленно. К вечеру, возвращаясь домой на подгибающихся от усталости ногах, Тося вовсе уже не думала о письме. По счастью, это был прекрасный, теплый августовский вечер. Туман разогнало, и над старыми садовыми деревьями пламенел закат. Мисс Сметанкина на сэкономленные пенсы купила мороженое и газировку на углу, хотя милейшая тетушка Агата стращала, что на улице есть вредно и пропадет аппетит. А сама, между прочим, думая, что Тося не замечает, подобрала с земли грушу, вытерла отвидовый костюм и смачно надкусила. После ужина девушка поднялась к себе. Она сонно зевала, стоя в пижаме у выходящего на сад окна, и уже готовилась отойти ко сну, когда внизу разглядела знакомую золотую голову. Красавец шериф Хизерман собственной персоной стоял под дубом, обратив к светящемуся окну мансарды лицо, и глядел очень строго. «Мисс Сметанкина», — официально обратился он, — «мне нужно с вами поговорить». «Ой», — сказала Тося и стала стремительно одеваться. Свое первое свидание с шерифом, даже деловое, она представляла как-то иначе. Ни нарядного платья, ни туфелек, ни изящной сумочки, ни прелестной шляпки и прически с кудряшками, ни, ох, что подумают тетушки, косметики. Она кое-как влезла в рабочее платье и едва успела пригладить растрепанные, торчащие во все стороны волосы, и осталась в жутких меховых розовых тапках. А ведь мужчины инстинктивно ненавидят меховое и розовое. А шериф уже оседлал сук напротив ее окна. «Мисс Сметанкина!» «Что вы здесь делаете?» Страшным шепотом просипела она, налегая на узенький подоконник. «Я обязан с вами поговорить, а вы вдруг пропали. Я подумал, что вы...» «Что я упала в обморок?» — спросила Тося обмирающим голосом и краснея до корней волос. «Что со мной что-то случилось?» «Что вы сбежали?» — вырвал ее из романтичных мечтаний шериф. «Выходите!» Тося отклячила губку. «Не хочу, чтобы тетушки увидели. Заходите вы!» Шериф ровно секунду поколебался и полез по суку в окно. Тося пробегала до ствола феей и сильфидой, хотя такой уж легонькой не была. Но под шерифом дубовый сук качался и трещал намного сильнее, а под конец и вовсе пошел вниз. Шериф прыгнул и, как перезрелый кот, повис на дощатой стене мансарды, руками уцепившись в подоконник и наваливаясь грудью. Он тяжело дышал. Тося тоже тяжело дышала, пытаясь втянуть красавца полицейского в окно. Наконец, у нее это получилось. Шериф свалился на полосатый половичок, Тося уселась задом, аристократично сдвигая колени и рукой проверяя, не порвало ли чего, и чтобы колени были прикрыты. «Уф!» — выдохнули они хором. «Я получил ваше письмо о расследовании», — сказал он, обратив к Тосе гневное красное лицо. Тося жарко покраснела по иной причине. «Почему вы решили, что это мое письмо?» «Матя сказала, что это ваш почерк». «Но это был матин почерк!» Тося старательно его копировала, чтобы получалось очень похоже. «Матильде должно быть стыдно, но нельзя же так нагло врать!» «Он показал Тосе на письмо Матильде, этой наглой, глупой, блондинистой курице, которую и на пушечный выстрел нельзя подпускать к расследованию, да что там, к любому серьезному делу!» Тося была ранена в самое сердце. У Тоси задрожали губы и подогнулись колени. Правда, они и так были согнуты и спрятаны под юбку. Но если бы она стояла, то они бы подогнулись непременно, и она бы упала на половичок. «Вы давали ей читать письмо?» Шериф приосанился и заметно расправил плечи. «Нет, в письме содержится важная для расследования информация. Я показал мисс Матильде только конверт. Она сразу указала на вас и еще заметила, что никогда бы не выбрала такой девочковый цвет, как его фуксии, а выбрала бы элегантный голубой. А вы всегда подделывали ее почерк в пансионе». «Ну, не всегда». «Она врет! Покажите мне письмо». Рука шерифа дернулась за лацкан к внутреннему карману. Тося гордилась собой, заметив, где он хранит важное. И замерла, услышав шаги на лестнице. Полицейский тоже застыл. «Я слышала мужской голос в ее комнате». «Это так естественно в ее возрасте, душа моя. Не хочешь же ты, чтобы она разговаривала сама с собой?» «Она может разговаривать с нами, особыми, со всех сторон проверенными и мудрыми». Мисс Джейн хихикнула. Тетушка Агата затопталась, как слон. Дернула дверную ручку. «Тося, у вас все в порядке?» Мисс Сметанкина откашлялась. «Да». «Кто там с вами?» «Никого». На площадке продолжали топтаться. Постояли и ушли. Шериф расслабился. И Тося воспользовалась моментом. Вырвала письмо, что он все это время сжимал в кулаке. Выхватила, отбросив конверт и, отвернувшись в угол, стала рвать в клочки и жевать, разроняв часть кусочков по полу. Шериф прыгнул на Тосю, как тигр, хватая за плечи, но было уже поздно. Существенную часть письма она успела проглотить. «Выплюньте! Выплюньте сейчас же!» завопил полицейский шепотом. «У вас будет заворот кишок!» «Воды!» Тося помахала рукой в нужную сторону. Шериф пролил воду, кувшин звякал о стакан. Мужественная рука полицейского с золотыми волосками на тыле ладони тряслась, когда он подавал Тосе воду. Она запила проглоченное и со стоном уселась на кровать. «Вы съели улику? Что вы наделали?» Гневно обрушился на нее шериф. «Словесно, а не телесно. Немедленно передайте мне все утаенные улики и прекратите незаконное расследование. Оно препятствует законному расследованию. В противном случае я обязан буду задержать вас и ваших милых тетушек за препятствование официальному расследованию и утаивание важной для следствия информации». Страшным шепотом гремел он. Но Тося так испугалась, что перестала бояться. «Это не настоящее письмо!» Собравшись с мыслями, пока шериф кричал, выкрикнула она. «Я это нарочно выдумала!» «Зачем?» Он опустился к ее ногам и мотылял золотыми ресницами. «Я хотела, чтобы вы ко мне пришли, а не прыгали вокруг этой ужасной Матильды. А тетушки ничего не знают. Но если вы продолжите меня обижать, они узнают». «У меня и в мыслях не было. Могли бы и сразу сказать. И вам бы не пришлось это есть». Он поднял один из уцелевших мелких клочков и бросил в незажженный камин. Развернулся, заслонив широкими плечами узкое окошко, и полез наружу. но не по предательскому суку, который, пожалуй, поджарое, но сильное тело шерифа не выдержал бы, а по стене, бормоча, обратив голову к звездам. «Я думал, тут все серьезно, а это выдумки, а я думал, только время потерял». И спрыгнул внизу у водосточной трубы со своими кубиками живота, золотой головой и невозможностью присовокупить показания Тоси к своему официальному расследованию. Может, еще мать и жаловаться на нее пошел. Тося осталась безутешной.